«Ты ведь понимаешь, что делают с теми, кто упорствует?» — спросил епископ, выделив последнее слово, «урод». «Конечно, я понимаю, но я хочу жить». Прорвались сквозь барьер клочки гнева, однако боль в плече быстро погасила гнев. «Повторяю, я не упорствую и готов оказать любое содействие для того, чтобы прояснить это досадное недоразумение. К тому же я не знаком с епископом Делагуэ, так что не могу сказать о нем ничего, не погрешив при этом против истины», — парировал я, рассчитывая, что писцы запишут и эту часть нашей беседы. «Если, конечно, это не блеф со стороны собеседника, от подобного индивида можно ждать чего угодно. К тому же рискну предположить, что раз уж он достиг столь высокого звания, то это исключительно верующий и достойный человек, ведь никто не стал бы назначать на столь высокий пост пройдоху, и уж точно не позволил бы ему заполучить столь высокий сан», — добавил я, впившись взглядом в собеседника, но он меня разочаровал. Вместо того, чтобы вспылить, он неожиданно успокоился, и было в этом спокойствии нечто неестественное. «Ну не может нормальный человек так резко погасить гнев. Или может, например, я сам проделал то же самое со страхом пару минут назад». Тем временем епископ поднял со стола золотой, а может просто золоченый колокольчик, мелодичный звон из-за натянутых до предела нервов прозвучал набатом. Я едва не оглох, епископ же, казалось, не обратил на это ни малейшего внимания. Не успел я разобраться с этой странностью, как в комнату ворвалась преснопамятная троица непонятных людей в плащах и шляпах. Забавно, но они не соизволили их снять даже в помещении. На этом забавные вещи кончились, в считанные мгновения меня скрутили, хотя я даже и не помышлял о сопротивлении. «Лок, Гориль, отведите его в комнату покаяния, ему явно требуется разъяснить некоторые вещи», — обратился к своим людям епископ. «Именно своим, потому как у тех, кого назвал по именам, чуть ли не собачья преданность на лицах застыла. Боже, да они не виляют хвостом только потому, что у них его нет. Будет исполнено, святейший», — в один голос гаркнула троица и, прихватив меня с собой, покинула роскошно обставленное жилище епископа. «Или, быть может, я не прав и это кто-то другой, неважно, в любом случае это кто-то достаточно важный, чтобы отдавать приказы даже паладинам. Думаю, здесь, как и в нашем мире, паладином мог стать далеко не каждый дворянин или даже монарх». Вытолкав меня из кельи епископа, троица разделилась, двое потащили меня куда-то вглубь здания, а третий, чье имя так и осталось для меня неизвестным, беззвучно растворился, где-то в коридорах. Не знаю, куда именно меня тащили, но это явно где-то под землей, во всяком случае, несколько лестниц, ведущих вниз, на это недвусмысленно намекали. Хотя, что тут непонятного, в пыточную меня тащит, в пыточную. И что-то сомневаюсь, что меня там плюшками с чаем угощать будут. Таившийся все это время где-то в глубинах сознания страх вырвался наконец на волю. От того, чтобы задергаться в руках парочки псов епископа, меня спасло кристально чистое понимание, что ни к чему, кроме побоев, это не приведет. Спустя несколько минут весьма бодрой ходьбы по довольно неухоженным коридорам и меня втолкнули в сырую комнатушку. Избавиться от сырости не помогала даже пылающая жаровня в центре комнаты. Впрочем, мое внимание сосредоточилось вовсе не на ней. Взгляд мой немедленно прикипел к целому ряду сверкающих орудий. Вот оно значит как, сейчас меня будут резать на ремни, и никто мне не поможет. И что-то мне подсказывает, что поход к стоматологу без ультракаина будет сущим пустяком на фоне того, что сейчас придется испытать. Видимо, часть моего страха отразилась на лице, поскольку приковывающий меня к деревянной пародии на кресло урод довольно улыбнулся. Боже, да ему же нравится чужой страх. А чего я ждал, что палачи будут нормальными людьми? Так, так, надо успокоиться, расслабиться и помолиться. Точно, помолиться. Вдруг Всевышний ответ, как тогда в Элитбурге. Ускоренная регенерация мне была бы очень кстати, да и сила бы не помешала. Путаясь в словах, я начал молиться, одновременно стараясь не двинуть лыжи от страха. Господь всемогущий, прости меня грешного и помоги выпутаться из глубокой дупы, в которую я попал твоими усилиями, шептал я, отчаянно надеясь на чудо. В ответ на слова этого спича по телу прокатилась теплая волна и ничего. Проклятие, черт, черт, вот уродство. Ну почему тогда сработало, а теперь ничего? Или все дело, что тогда противником был красноглазый уродец, повелевающий кровью, а теперь слуги церкви? Неужели все дело в этом? Ну вот, вижу, ты созрел для того, чтобы оценить мое искусство. Голос епископа оказался для меня полной неожиданностью. Как этот гад оказался в пыточной? Видишь ли, я своего рода скульптор. Доверительно поведал мне этот уродец в рясе. Причем расшитая золотом и серебром осталась, по всей видимости, в его келье. Теперь епископ красовался в обычной дерюге, украшенной буроватыми пятнами, и будет наивно думать, что это пятна от соуса. «Поверь, я умею создавать настоящие шедевры», — вкратчиво сообщил епископ, взяв в руки широкий, чуть изогнутый резец. Впервые на его лице появилось какое-то оживление, во всяком случае, морда этого урода больше не напоминала маску, теперь на ней светилось плохо скрываемое вожделение. «Господи, да тут какой-то заповедник больных на всю голову психов, да они же кайфовать будут, распиливая меня на кусочки. Господи, ну за что, пожалуйста, прости грешного, если я выберусь из этой передряги, я буду примерным мальчиком, я буду помогать сирым и убогим, я раздам честно присвоенные деньги купца нищим, я стану роптать, уничтожая богопротивных тварей, да я даже молиться начну регулярно. Господи, ну, пожалуйста, прошу тебя», — взвыл я уже вслух, под аккомпанемент злорадного хохота епископа. Тем временем этот монстр в рясе прокалил над огнем жаровни свои инструменты. В руках у него теперь красовалось узкое длинное лезвие. Кончик орудия пытком раскалился до красна, остальная часть уже успела поостыть до темно-багрового. «Сейчас меня будут этой штукой резать», — мелькнула в голове паническая мысль. И это оказалось последней каплей. Я потерял над собой контроль. Я бился в оковах, подвывая от страха, пытался освободиться, но прочная сталь пресекала эти попытки на корню. Наконец, раздался громкий треск, вслед за ним звякнули какие-то железки. Неужели мне все же удалось вырваться? Однако новая попытка освободить руки оказалась столь же безуспешна, как и предыдущие. Что здесь происходит? Резкий, внушительный мужской голос, чуть испорченный отдышкой, заставил меня до треска в позвоночнике вывернуть голову. Я спрашиваю, что здесь происходит? Вновь рявкнул толстяк в богато изукрашенной рясе. Макушку этого уникума закрывала крохотная красная шапочка, или может эта штука как-то иначе называется. Неважно, важно, что вслед за ним в комнату ворвался Аврелий и тот охотник на ведьм, что остановил экипаж. Похоже, этот жердяй и есть тот самый покровитель ордена. Впрочем, все лучше, чем этот псих с мордой мраморной статуи и садистскими наклонностями. Тем временем атмосфера в пыточной накалялась, и жаровня тут явно ни при чем. Аврелия и Приор наставили на парочку подручных епископа пистолеты и, скорее всего, заряжены они не холостыми. У моих мучителей, судя по кислым мордам, пистоли не заряжены, да никто и не позволил бы им выдернуть их из креплений. Это вторжение, рявкнул каменномордый епископ, если он, конечно, епископ, этот человек мой, и ты не имеешь права его здесь держать, проорал в ответ толстяк. Вот тебе и смиренные служители церкви, сейчас они друг другу в глотки вцепятся. Тем временем Аврелий, не сводя пистоля с парочки мордоворотов, извлек из скрытых ножен свой короткий клинок. Впервые мне удалось рассмотреть процесс. Обычно это происходит столь молниеносно, что, кажется, будто клинок возник из пустоты. Интересно, зачем ему этот тесак? Короткий взмах стал для меня полной неожиданностью, следом что-то резко звякнуло, боль обожгла запястье. Боже, этот псих перерубил кандалы, едва не оттяпав мне попутно запястье. Тонкий узкий разрез лишь немногим не достал до сухожилий, просто царапина по сути, пусть и глубокая. Спустя мгновение та же судьба постигла кандалы на другой руке. От оков на ногах я освободился уже самостоятельно. Так, теперь нужно осторожно отойти в сторону. Черт, как же ноги затекли. Впрочем, это покалывание сущий пустяк в сравнении с тем, что меня ждало. Не вмешайся, покровитель Аврелия. Как там его? Дело Гуе, кажется. Ты заплатишь мне за это, Освальд, прорычал епископ, побелев от гнева. Надо отметить, что в этот момент его лицо как никогда напоминало гипсовую маску. Сочтемся, усмехнулся толстяк, выбираясь вслед за мной из пыточной. Через 15 минут после освобождения я сидел в ничем не примечательном экипаже, причем мы с Аврелием и Приором ютились на одном сидении, а упитанный епископ на другом, и, кажется, ему было теснее, чем нам. Только теперь я почувствовал, как страх разжимает свои липкие пальцы. Плечо нещадно зудело. Не стерпев, я сунул руку под одежду и несколько секунд драл ногтями кожу. Отпустило, а спустя несколько секунд я понял, что беспокоившей меня все это время раны нет. Итак, что он от тебя хотел? Без лишней вежливости спросил епископ. Впрочем, ему хватило так-то дать мне время, чтоб прийти в себя. Лжесвидетельство, ответил я, отыскав в лексиконе подходящее слово. Что именно? Оживился толстяк. А, можешь не говорить, он хотел очернить меня, верно? Добавил он после едва заметной заминки. Да, кивнул я коротко, говорить мне особо не хотелось, а вот жрать хотелось неимоверно, да-да, именно жрать, а не есть, есть я хотел несколько недель назад. Ну да ладно, Альмур давно уже точит на меня зуб, так что ничего нового. Лучше расскажи мне, каким образом ты справился с колдуном? Мягко поинтересовался епископ, и мне тотчас привиделась пыточная, а руки на миг ощутили холодную тяжесть кандалов. Не знаю, как это вышло, ответил я совершенно искренне, однако взгляд епископа моментально заледенел. К ощущению кандалов на руках добавилось ощущение поднесенного к лицу лезвия. «Опиши, как это было», — вмешался в разговор Аврелий, удостоившись при этом недовольного взгляда своего покровителя. «Он гонял меня по всей площади, швыряясь красными сгустками какой-то гадости. Начал я свой рассказ, и ни разу не попал», — перебил меня приор. «Напрямую нет, но меня пару раз окатило таки этой дрянью», — ответил я как можно более искренне. «В конце концов, скрывать, как именно все происходило на самом деле, не имеет смысла. Более того, попытка скрыть инфу вызовет лишь ненужные мне подозрения». «И ты остался жив?» — поднял брови епископ. «Да, думаю, меня защитил мой плащ и распятие, укрепляющий нагрудник». Выложил я свои догадки, благо звучали они на редкость благообразно. Что может быть милее сердцу клирика, чем спасающие от зла святые символы? Любопытно. Пробормотал толстяк, переглянувшись с приором, что было дальше. А дальше он схватил меня как щенка, а я снес ему голову выстрелом в упор. Ответил я, по понятным причинам, не желая распространяться о золотистом свечении, охватившем мои руки. Вот значит как, задумчиво проговорил епископ, прикрыв веки. Ты больше ничего не хочешь рассказать? Поинтересовался он, не раскрывая глаз. Ну, в какой-то миг мне показалось, что мои руки охватило золотое свечение, но думаю, это просто последствия удара головой. Поведал я сенсационное известие. Надеюсь, мое пояснение достаточно правдоподобно, чтобы меня не упекли в здешний аналог психушки. Аврелий, открыл глаза епископ. Мне нечего добавить, отчеканил инквизитор, хотя инквизитор ли, те парни, в похожих на моих шмотках, куда больше соответствуют образу. Нужно будет расспросить Аврелия на эту тему и прояснить уже наконец, как тут все устроено. Заодно и с выбором стороны окончательно определюсь. Хорошо, очень хорошо, пробормотал себе под нос упитанный сверх меры епископ. Тиберий, введи его в курс дела, раз уж брат воин не удосужился этого сделать, приказал епископ, переведя взгляд на приора. Так-так, все же приор это не имя, и уж точно не сан, значит, эта должность и что-то мне подсказывает, что не такая уж и маленькая. Кстати, а как вы меня нашли? Поинтересовался я, ощутив перемену в разговоре. Я узнал, где тебя держат, мрачно буркнул Аврелий. Похоже, произошедшее в Элитбурге не самым лучшим образом сказалось на его разговорчивости, да и выглядит он куда мрачнее, чем раньше, хотя, казалось бы, такое просто невозможно. Куда уж мрачнее-то, я все тебе расскажу, подал голос Тиберий. Епископ стукнул пару раз в стенку экипажа, вновь прикрыл веки и, кажется, задремал. Стук, по всей видимости, был условным сигналом. Во всяком случае карета почти тотчас замедлила ход, а через пару мгновений и вовсе остановилась. Отворив дверь, Аврелий выскочил на улицу, мотнул головой, и я без дополнительных пояснений выбрался вслед за ним. Приор выбрался с другой стороны. Едва дверцы закрылись, как кучер стегнул лошадей, и карета покатила дальше. Бросив пару взглядов по сторонам, я обнаружил себя на в меру широкой улочке удивительно чистого для средневековья города. Над моей головой мерно покачивалась вполне понятная вывеска. Кружка пива на фоне печеного гуся и название заведения, написанное столь неразборчиво, что прочитать его не удалось. «Нам сюда», — подал голос Аврелий, толкнув внушительной толщины дверь. Та даже не шелохнулась, а вот брат-воин болезненно поморщился и повторил попытку, но уже другой рукой. В этот раз дверь распахнулась, как от удара тараном. Отметив этот момент, где-то в глубинах памяти, я вошел в трактир вслед за Аврелием. Спустя несколько минут мы уже сидели за просторным столом, созерцая приятнейшее зрелище в виде целой горы самых разнообразных яств. Прочитав короткую молитву, Аврелий принялся за еду, а я только сейчас отметил, что все это время Приора с нами не было, куда он делся. Ему же нужно меня просветить насчет последних событий. Впрочем, все эти вопросы появились у меня в голове только после того, как голод освободил для них достаточно места под сводами черепа. Ха, а еще говорят, что голодание помогает достичь просветления и кристальной ясности мысли. Хотя если подумать, то это чистая правда. Поголодав в течение месяца, я с кристальной ясностью начал понимать, что человеку нужно есть. Так что там насчет того, чтоб просветить меня насчет всего случившегося, поинтересовался я, расправившись с большей частью жратвы на столе. Тиберий тебе все расскажет, буркнул в ответ охотник на ведьм. С того самого момента, как мы очутились в этом заведении, с его лица не сходила мрачная гримаса. Припомнив сцену у входа в трактир, я мысленно сложил 2 плюс 2. Вот оно, похоже, Аврелий все еще не оправился от ран. Похоже, тот упырь красноглазый здорово его потрепал. Воспоминание о площади Алитбурга окончательно испохабило настроение. Так что еще минут 10 мы сидели в мрачном молчании. В голове роились весьма мрачные предчувствия и совсем уж темные догадки. Во время заточения в карете я успел подумать о многом, в том числе и о том, что произошло на площади Алитбурга. Тот окровавленный урод управлял кровью, она была его оружием и в то же время защитой. Это же невозможно. Хотя нет, вру, возможно, раз уж произошло. Тогда выходит, что я видел, и есть магия. Магия что-то не похожа та помесь Фредди Крюгера с Эдвардом руки-ножницы на Гарри Поттера. Да что там, он даже на Гэндальфа не похож. Где дурацкая шляпа, а где посох? Ну да ладно, нужно успокоиться. Сердце, как и всегда, стоило мне воскресить в памяти образ того урода, грозилось выпрыгнуть из груди от страха. Ну вот, я вижу, вы уже поели. Голос Приора вывел меня из ступора. Мне нужно идти. Поднялся из-за стола Аврелий. Иди, кивнул Приор, усаживаясь напротив. Коротко кивнув на прощание, Аврелий вышел из трактира, и не подумав расплатиться с трактирщиком. Что ты знаешь о папе? Спросил Тиберий, поймав мой взгляд в перекрестье своих глаз. Именно так, поскольку ощущение от его взгляда было такое, будто тебя снайпер через прицел разглядывает. Ну, он, главный, озвучил я свои обширные познания в этом вопросе. Судя по несколько потрясенному взгляду Тиберия, он ждал несколько более развернутый ответ. Ну, так вот слушай, начал рассказывать Приор, и надо сказать, что лекция вышла весьма обширная. Тиберий коснулся всех важных вопросов, начиная политическим влиянием здешнего папы на сопредельные государства и заканчивая внутренней иерархией и некоторыми тонкостями избрания нового папы. Вот уж никогда бы не подумал, что в основе выборов папы лежит не то усложненная, не то доведенная до ума демократическая система. Правом голоса обладают лишь 18 кардиналов, составляющих вместе Малый Совет. Причем на пост кардинала может быть назначен лишь достигший сана епископа клирик. От обилия информации у меня немедленно разболелась голова, но я продолжал слушать, благо что общие очертания творящегося вокруг уже начали вырисовываться в голове. Все окончательно стало понятным лишь тогда, когда Тиберий поведал о стремительно прогрессирующей болезни нынешнего папы. Причем даже по самым оптимистичным прогнозам Понтий V не доживет до конца года. Так что грядет избрание нового папы со всеми вытекающими отсюда последствиями вроде обострения грызни за кардинальские посты. Освальд де Лагуэ является одним из таких кандидатов, и это значит, что его конкурентам до зарезу нужно убрать его с пути. Так что тот очаровательный дядя с непроницаемым лицом, один из таких вот конкурентов. Также Тиберий отдал мне туго свернутый свиток со списком имен тех, кого стоит остерегаться. Ладно, вижу, с тебя на сегодня хватит. Иди наверх, вот ключ, и не беспокойся насчет денег, этот трактир принадлежит церкви. Соизволил, наконец, заметить мои муки Приор. Сцапав ключ, я попрощался с ним и спустя несколько минут повалился на пахнущую травами кровать. Глава 8. Поднимайся. До омерзения бодрый голос ворвался в мозг через уши и устроил там полнейший переполох. «Боже, за что мне это наказание? Хватит спать!» — рявкнул инквизитор, убедившись, что я не собираюсь подниматься. «Да-да, именно инквизитор, и никак иначе, как оказалось, своя инквизиция есть, чуть ли не при каждой церквушке, и только для обывателя все они заодно. Ну, сколько можно?» — простонал я, поднимаясь с кровати. Несмотря на раннее пробуждение, Я в принципе сумел отдохнуть. За ночь головная боль перестала терзать мой мозг, так что чувствовал я себя вполне прилично. Хотя вполне возможно, что причиной был сытный обед вчера вечером. Продрав наконец глаза, я с изумлением уставился на плотный кожаный плащ. Нет, не так, мой. Кожаный плащ, укрепленный стальными полосами. Поверх плаща на руке Аврелия лежала двойная перевязь для пистоля и рапиры. К сожалению, уже не мои. Держи, буркнул инквизитор, швырнув в меня всем этим добром. Увернувшись от перевязи, я рухнул в кровать, сбитый ударом тяжеленного плаща. Вот садист, да он смерти моей хочет. И все же со мной мой плащ, тот самый, что спас меня от колдовства. А что с оружием? Спросил я, накидывая на плечи плащ. Надежная тяжесть приятно легла на плечи. Оружие вернуть не удалось, нахмурился Аврелий. Ральдин ухитрился потерять их. Угу, так и зовут того очаровательного дядьку, метящего в кардиналы. И тебе выдадут новые, мрачно закончил Аврелий. Понятно, судя по всему, моя инквизиторская шляпа-каска также в прошлом. Печально, но ничего столь уж страшного. Куда важнее, что руки, ноги и все прочие части тела при мне. Пойдем, буркнул инквизитор, выскальзывая из комнаты своим специфическим шагом. Спустя 15 минут мы вышли из трактира. Из-за того, что Аврелий куда-то спешил, завтрак пришлось чуть ли не проглотить. Ну да ладно, приятная тяжесть в желудке всегда настраивала меня на позитивный лад. Так куда мы идем? Прервал я молчание. В собор святого Пунция, буркнул инквизитор. Сегодня и без того не слишком разговорчивый инквизитор окончательно замкнулся. И что ему понадобилось в этом соборе? Может быть, там тайная штаб-квартира инквизиции? До собора мы добирались не меньше 2 часов, и все это время я пытался понять, почему Аврелий не воспользовался услугами извозчиков. Но как бы то ни было, все вопросы вылетели у меня из головы, когда я увидел храм, или правильнее будет сказать собор, а неважно, тянущееся к небу здание производило неизгладимое впечатление даже на фоне не таких уж и безобразных домов. «Так зачем мы здесь?» – спросил я у инквизитора. «Зачем?» – удивился Аврелий. «Из-за тебя я 2 недели не был в храме. И пришло время исправить это упущение», – дал ответ инквизитор. «Этот псих, что разбудил меня только ради этого, он что, издевается? Да я бы спал еще несколько часов вместо того, чтобы тащиться пешком по городу. Ты что?» – озвучил было я свой вопрос. К счастью, мне хватило ума заткнуться, прежде чем инквизитор понял, что я хочу сказать. «Ты что, специально выделил время, чтобы разбудить меня?» «Спасибо, брат», – поблагодарил я, мысленно утерев испарину. «Ну и ну, чуть не влип». Тем не менее Аврелий наградил меня фирменным инквизиторским взглядом и, одернув рясу, поднялся по ступеням, ведущим в храм. При каждом шаге раздавалось весьма характерное позвякивание. «Ну, еще бы, этот уникум даже в церковь в кольчуге ходит. Вот тебе и служитель всеблагого Бога. Ну да ладно». Поправив плащ, я взбежал по ступеням. Резные створки распахнулись без единого скрипа, лишний раз подчеркивая то, сколь тщательно следят за храмом. Внутреннее убранство оказалось под стать внешнему виду всего собора. Насыщенный благовониями воздух горчил на языке, в носу немедленно засвербело. Аврелий уже где-то скрылся, думаю, отправился исповедоваться или молиться, или еще куда, а все, что мне остается, это ждать да пялиться на огромное распятие, висящее над алтарем. Тонкие, едва заметные тросики удерживали его в воздухе, а благодаря свету, проходящему через витраж, казалось, что крест и вовсе парит в потоках света. Ну да, опиум для народа всегда нужно подавать вместе с чем-нибудь необычным. Гудящие от напряжения ноги мягко намекнули, что пора бы принять более удобное положение в пространстве. Уцепившись взглядом за одну из вырубленных из камня скамеек, я с наслаждением развалился на ней в полный рост. Взгляд немедленно уперся в вполне себе приличные фрески. Ну да, до фотографий далеко, но те остались в другом мире. Эх, сейчас бы комп, да с широкополосным подключением. Мелькнула в голове печальная мысль. «Вам плохо?» Незнакомый старческий голос заставил меня дернуться от неожиданности. «Да, да, что-то голова закружилась», — соврал я, не моргнув и глазом. «Ну не признаваться же, что просто полежать захотелось. Это в храме-то, такое вполне могут счесть за оскорбление, а учитывая воинственность здешних клириков, за подобное оскорбление могут и голову проломить крестом животворящим. Уже полегчало, спасибо, здешние фрески просто восхитительны, от одного взгляда на них, мне стало значительно лучше. Вот что значит животворная атмосфера Дома Божьего. Разливался я, соловьем, нахваливая все, что попадалось на глаза. Суровый старикан тотчас расплылся в улыбке. Враждебные нотки из его голоса, как ветром сдуло. А через несколько минут такой терапии он позвал меня разделить трапезу. Рокот желудка тотчас ответил вместо меня, и я последовал за старичком. Надо признать, что первое впечатление меня обмануло. Несмотря на то, что этот милый дедушка производил впечатление одуванчика, широкая кость и лопатообразные ручища компенсировались смиренным выражением лица. Но я уже насмотрелся на таких смиренных служителей. Так что отсутствие шрамов на лице старика вовсе не означает, что в молодости он бумажки перекладывал. Ну а, если честно, то уж очень его манера движений напоминала одного моего знакомого инквизитора. Та же плавная размеренность и почти полная бесшумность. В общем, весьма любопытный дедушка. Тем временем смиренный служитель открыл укрытую за портьерой дверь. Теперь понятно, как Аврелий исчез из зала. Ну да, и как я сразу не догадался, но не может же собор состоять только из одного зала, пусть и громадного. Так что следовало поискать какой-нибудь неприметный выход. Почему неприметный? Да потому что прихожанам не стоит видеть изнанку. Это как у декораций, всегда есть оборотная сторона. Скрывавшийся за дверью коридор вел в несколько комнат. Думаю, здесь расположены кельи и что-то вроде склада со всяческой утварью, необходимой в священнослужениях. Ну да ладно, мне все это как-то неинтересно. Куда больше меня заинтересовал длинный стол, расположенный в не менее вытянутой комнате. Туда, собственно, старикан и отправился. Войдя в комнату вслед за ним, я окинул взглядом четверых монахов, а может и не клириков, неважно, важно, что они в рясах, но самое важное – это еда на столе. Правда, к тому моменту, как я уселся за стол вслед за старичком, остальные уже доедали свои порции. Впрочем, на столе оставалось еще достаточно еды, хотя сказать, что стол ломится у рта яств, язык не поворачивается. Так-с, для начала отведаю-ка я рыбки печеной. Тонкий стилетообразный нож вонзился в считанных миллиметрах от моей руки. Подавить постыдный вопль мама удалось с большим трудом. Спасибо, отче, что удержали меня от греха. Поблагодарил я старика со всей доступной искренностью, которой на самом деле не испытывал. Ничего, наставлять молодежь – моя святая обязанность. Расплылся в улыбке старикан, и что-то мне стало казаться, что фальши в его улыбке ничуть не меньше, чем в моей. Бррррр, гадкое чувство. Сложив ладони на здешний манер, я принялся бубнить себе под нос старый добрый отче наш. Любопытная молитва, никогда такой не слышал. Задумчиво произнес старик, а мне отчего-то захотелось оказаться как можно дальше от этого жуткого дедушки. Уж очень ловко старый хрыч обращается с колюще-режущим. Я даже броска не заметил. Не стоит судить слишком сурово, брат. Парень недавно память потерял, так что ему простительно путать некоторые слова. Да и вообще, не ты ли учил меня, что главное – искренность? Вмешался в ситуацию хорошо знакомый мне голос. Резко обернувшись, я наткнулся взглядом на фигуру Аврелия. Впервые я видел инквизитора без рясы. Как я и предполагал, под рясой тот прятал кольчугу мелкого плетения. Левое плече инквизитора могло похвастаться свежей перевязкой, но мое внимание привлекла вовсе не повязка, а кольчуга вокруг нее. Звенья кольчуги словно оплавились от соприкосновения с чем-то очень горячим, или же с концентрированной кислотой. Так, я сказал бы раньше и оказался бы неправ. Сейчас же, когда в памяти намертво засел красноглазый упырь, оплывающий под потоками крови каменный пол, ответ был не столь однозначен. Магия, похоже, Аврелию тоже досталась в схватке с колдуном. Надо будет расспросить его, что стало с Элитбургом. Ты еще помнишь мои уроки? Поинтересовался старикан, а меня неожиданно прошило ощущение, будто весь этот разговор не более чем видимость, а Аврелий и этот старик не более чем марионетки. Их сложно забыть. Мрачно усмехнулся инквизитор, потирая ладонь правой руки. Тонкий узкий шрам, едва заметный под сеточкой себе подобных, напомнил мне про воткнувшийся рядом с моей ладонью стилет. Так зачем пожаловал? Никогда не поверю, что ты здесь для того, чтобы повидать немощного старика. Проворчал старый хрыч. Угу, немощный, да такой немощности в наше время даже молодые мечтают, про стариков вообще молчу. Этот пень прямо-таки дышит здоровьем и жизнью. Ему нужно оружие и броня. Кивнул в мою сторону инквизитор. Причем здесь я? Вскинул брови старикан. Ланцесами и святыми копьями все склады набиты. Боюсь, ему понадобится нечто иное. Вновь кивнул в мою сторону Аврелий. Вот черти говорят так, будто я тварь, какая бессловесная. Хотя, пока что выгоднее изображать из себя рыбу. Пусть Аврелий с этим жутким дедом договаривается. И что, я, то тут при чем? Не унимался старик, такое ощущение, будто на торгах присутствую. Я тут недавно узнал несколько весьма занимательных историй, произнес инквизитор буднично, о пятом пришествии жнеца, например. Продолжил он все тем же спокойным голосом. Ну ладно, ладно, так бы сразу и сказал. Проворчал старикан, однако, я то заметил, как вспыхнули интересом его глаза. Старикан с кряхтением поднялся из-за стола. Хорошо бы еще понять, кто такой этот жнец и почему он так заинтересовал старика. Пойдем, буркнул Аврелий, наградив меня своим коронным мрачным взглядом, хотя на фоне зырканья милого дедушки, вышедшего из комнаты, инквизиторский взгляд откровенно не смотрелся. 15-минутный переход по коридорам разной степени ухоженности навел меня на мысль, что мы давно уже покинули территорию храма. Бог ты мой, у них тут что, повсюду подземелья? Очень даже может быть. Наконец, шествие нашей маленькой процессии прекратилось возле обитой сталью деревянной дверью. Порывшись, где-то в складках рясы, дедуган извлек на свет Божий ключ. Нет, не золотой, самый обычный. Отворив дверь, старик скрылся скрывающейся за ней тьмой. Свет освещавших коридор факелов освещал лишь порог да буквально несколько метров вглубь комнаты, так что рассмотреть ничего, кроме игры теней, да смутных очертаний было нельзя. Ну, во всяком случае, пока старик не зажег факел, как ему это удалось в кромешной тьме, осталось для меня загадкой. Фыркающее пламя разогнало тьму, открыв моему вниманию несколько забитых всякой всячиной стеллажей. «Выбирай». Голос старика едва не застал меня врасплох, пока я с отвисшей челюстью разглядывал широчайший набор самых разных смертоубийственных орудий. Меня сложно назвать фанатом оружия, что огнестрельного, что холодного, но одно я знаю точно. Если ты неплохо управляешься с рапирой, не стоит браться за испадан. Вот я и не стал изобретать велосипед, благо выбор присутствовал аж в виде четырех экземпляров. Тонкие, узкие, почти идеально прямые клинки. Только вот на весомый аргумент походила только одна. Цапнув ее, я сделал пару пробных взмахов и тут же понял, не то. Слишком легкая, моя была, тяжелее в лезвии, так что даже рубить с плеча можно было в разумных пределах, естественно, и не под доспехом. Бесполезный хлам, скривил губы старикан, и я был вынужден с ним согласиться. Это все, осведомился Аврелий, уставившись на старика. Несколько мгновений инквизитор и его старый наставник фехтовали взглядами. Вокруг разве что только искры не летали, а пару раз меня посещало ощущение, что сейчас будет драка. А ты в курсе, что парень потерял память из-за проклятия? Спросил Аврелий совершенно не в тему и вновь победил в этом незримом поединке. Ладно, ладно, есть у меня еще парочка вариантов. Проворчал старик, глядя на меня с каким-то нездоровым интересом. Прекратив осмотр, дедуган двинулся куда-то в дальний конец комнаты. Рванув в сторону пыльный гобелен, изображавший какое-то сражение, он открыл притаившуюся за ним дверь. За дверью скрывался еще один склад всякой убийственной всячины, правда, не в пример меньше первого. Да и стены выглядели так, будто их вырубили совсем недавно, а дальний край и вовсе носил следы недавних работ. На это недвусмысленно намекала кирка и парочка отколотых от стены кусков камня. Не удивлюсь, если старый хрыч собственноручно ломает здесь камень, расширяя свои владения. Выдает дедушка и ни тебе ревматизма, ни немощи, ни слабоумия. Выбирай. Махнул рукой старикан, причем сказал он это таким тоном, что я немедленно ощутил себя беспринципной скотиной, грабящей немощного старца. Ага, можно подумать. Последний кусок хлеба из горла выдираю. Однако стоило мне проследить за рукой деда, как вся неловкость разом куда-то делась. Длинная, во всю стену стойка ломилась от оружия. И чего тут только не было, от здешнего аналога катаны в богато изукрашенных ножнах из полированного не пойми чего, до простых по форме коротких мечей. Отдельно от всего стоял небольшой стеллаж, где лежали короткие изогнутые клинки, точные копии того, что таскает с собой Аврелий. Облапив взглядом катану и мысленно облизнувшись, цапнул со стойки немного укороченную шпагу, по виду напоминающую мой весомый аргумент. Парочка пробных взмахов и стало понятно, что сей агрегат тяжеловат. С разочарованием, вернув шпагу обратно, я бросил еще один полный любви и обожания взгляд на катану, и в моих руках оказалась шершавая рукоять еще одной шпаги. Пара пробных взмахов и я определился с выбором. Чуток тяжеловатый, баланс немного непривычный, но именно немного, так что сойдет. А вот ковка и сложная гарда мне безумно понравились. Удивительно тонкая работа и в то же время совсем не декоративная. Обернувшись к Аврелию, я случайно наткнулся взглядом на старика, и приподнятое настроение вмиг куда-то улетучилось. Старикан был мрачен. Нет, не так, он был мрачен. Грозовые тучи и то, как то жизнерадостнее выглядит и в половину, не так грозно. Господи, да у него разве что глаза красным не горят, а у парня неплохой вкус, правда? Ехидно усмехнулся Аврелий. Бог ты мой, да что за день-то сегодня такой? В первый раз вижу, чтоб суровый и немногословный инквизитор улыбался, да еще и так ехидно. С тебя поединок. Резко отвернулся дед. Довольная улыбка слетела с лица Аврелия, как листья с деревьев осенью. Вот это да, он что, боится? Нет, не похоже, скорее уж предвкушает скорые проблемы. Хорошо, пробурчал Аврелий еле слышно, и с куда более мрачной физиономией, чем обычно. Эта сцена заставила меня вновь улыбнуться. Зря улыбаешься, Дмитрий, тебе это тоже предстоит, обрадовал меня инквизитор. Пойдем, нам нужно еще копье выбрать, добавил он и, одернув рясу, вышел из каморки вслед за скрывшимся где-то в подземелье дедом. С пистолем, а вовсе не с копьем, все вышло куда проще и быстрее. Во-первых, на складе было представлено всего две модели огнестрела, а во-вторых, мне подходила лишь одна, поскольку с аркебузой таскаться несколько накладно. Так что теперь я мог похвастаться точной копией пистолета Аврелия, хотя отличия все же были, пусть и минимальные. В любом случае, в отличие от пропавшего последнего довода, этот экземпляр имел дополнительно усиленное дуло и остро отточенное лезвие на конце. Все это превращало его в весьма опасное орудие уничтожения двуногих. «Кирасу получишь позже», — объявил инквизитор. «А теперь пошли, хранитель не любит ждать». Обратно мы выбрались уже вдвоем. Старикан куда-то запропастился, ну да ладно, это только к лучшему, есть в нем что-то пугающе ненормальное. Как, впрочем, и в самом инквизиторе, особенно после Алитбурга, как то странно он себя ведет, то молчит, будто воды в рот набрал, то неожиданно эмоциями плещет, словно два разных человека. И еще рука, хоть убей, не понимаю, почему, растворив кольчугу, кислотный снаряд, не убил инквизитора. Быстрее, подбодрил меня Аврелий, хотя сказано это было таким тоном, что сразу становилось понятно, больше всего инквизитор мечтает никуда не идти, или даже идти, но как можно дальше от поединка со стариканом. Ну бой ведь не до смерти, спросил я с затаенной надеждой. От здешнего духовенства можно ожидать чего угодно. Нет, буркнул инквизитор, быстрым шагом обходя храм. Это было бы нечестно, добавил он и, заметив, что я отстаю, прикрикнул. Быстрее, он и так не слишком-то благодушен. Немного поднажав, я догнал инквизитора, и еще через пару минут мы оказались перед миниатюрным подобием Колизея. Ну да, чего-то подобного стоило ожидать. К счастью, то ли сегодня день неподходящий, но зрителей нет, ни одного, да и выглядит строение достаточно ветхо. Похоже, его давненько не подновляли. Я пойду первым, смотри и запоминай, напутствовал меня инквизитор, прежде чем без всяких затей выпрыгнуть на песок арены. Спустя несколько мгновений напряженного изучения арены я обнаружил таки старика, тот словно возник из-под земли, но, скорее всего, просто быстро вылез из небольшой на вид дверцы ведущей, куда-то под землю. В правой руке дедушка держал короткий, чуть изогнутый клинок сантиметров 40 не больше. Левая рука могла похвастаться каким-то сложным приспособлением, покрывающим ее до самого локтя и обладающую добрым десятком весьма опасных на вид шипов. Похоже, это что-то вроде переработанной латной рукавицы, слитой с наручем в единое целое. Во всяком случае, выглядело это именно так. В такой рукавице оружие не удержишь, но это и не требуется, такая гробка сама по себе оружие. Несколько мгновений инквизитор и его престарелый противник стояли друг напротив друга, не делая ни единого движения, словно статуи какие-то, а затем все как-то разом смешалось. Я и раньше видел, как сражается Аврелий, и даже сам как-то дрался с ним. Только вот теперь, наблюдая за поединком на арене, я понял, что ни в поединке со мной, ни в пещере разбойников он не выкладывался на полную. Инквизитор двигался не просто быстро, а как шарик ртути, обдолбавшийся экстази. Он чуть ли не парил над ареной, кружа вокруг своего противника. Удары сыпались один за другим с самых разных сторон. На стороне инквизитора была просто ошеломляющая скорость, но отчего-то я больше не видел той холодной отточенной расчетливости движения, что было так характерно в нашем с ним поединке. Дедуган, может, и не мог похвастаться такой скоростью, но он словно предугадывал каждое движение оппонента. Каждый раз изогнутый клинок инквизитора натыкался на причудливую перчатку, и каждый раз избежать захвата Аврелию удавалось лишь благодаря своей скорости. Только вот долго такая пляска продолжаться не может. Я помню, как меня вымотали всего несколько минут в скоростном режиме. Но я, то тогда был здоров, а Аврелий еще не оправился от ран. Тем временем характер боя резко переменился, старик теперь не просто отбивал удары. Теперь вслед за блоком следовала почти мгновенная контратака. Вот это да, да дедушка просто играл со своим учеником, что же будет дальше? Инквизитор уже двигается раза эдак в два медленнее, чем раньше, а этот престарелый монстр, напротив, наращивает темп. Правда, не за счет скорости, а с помощью разнообразных хитростей. В ход шло все, перчатка, кукри, образная железяка в руке, причем каждый такой выпад был, предварял какой-нибудь финт, вскрывающий защиту Аврелия. И все же, несмотря на подавляющее преимущество чудовищного старикана, инквизитор держался, хотя его ряса уже могла похвастаться десятком других прорех. Проглядывающая сквозь одну из таких прорех повязка набухла от крови. Похоже, от запредельного усилия у инквизитора открылась рана. Долго этот неравный поединок продолжаться не мог. Аврелий, так или иначе, проиграет, у него просто не хватит сил продолжать бой, а вот его противник словно голем какой-то как двигался, так и двигается. А ведь ему на вид лет эдак 60. А я-то надеялся, Аврелий хоть немного измотает этого монстра. Развязка наступила неожиданно. Подловив инквизитора на несколько неловком замахе, дед немедленно сделал выпад своим кукри-переростком. Блокировать этот выпад можно было только пистолем, что Аврелий и сделал, только вот это было ошибкой. Крутанув в воздухе рукоять своего оружия, старик захватил пистоль инквизитора и одним рывком отправил его в полет. Впрочем, Аврелий не растерялся, а может и вовсе заранее спланировал этот момент. Во всяком случае, вместо того, чтобы отступить, он ударом отбросил бронированную руку старикана, обратным движением заблокировал удар кукри и неожиданно резво сократил дистанцию почти до дружеских объятий. Только вот объятия эти не были дружескими, удар локтем в нос, коленом под дых. Ай да Аврелий, одолел, таки старика, а сам то плакался перед боем. Неужто все ради того, чтобы покрасоваться после победы? Почему после победы? Так, после таких ударов не встают. Всю глубину своих заблуждений я осознал почти мгновенно. Связка ударов должна была продолжаться, только вот дед вместо того, чтобы согнуться, хватая ртом воздух, одним рывком отшвырнул от себя инквизитора, ухитрившись в воздухе полоснуть его по горлу своей монструозной перчаткой. Брызнула кровь. Аврелий рухнул на песок, зажимая рану на горле, а я как идиот смотрел на сочащуюся сквозь пальцы инквизитора кровь. Вот тебе и тренировочный поединок. Вот оно значит как, вырваться из застенков безумного епископа просто для того, чтобы нелепо умереть в поединке с престарелым гадом. Боже, этот седой монстр идет сюда. Шипастая перчатка роняла тяжелые густые капли на песок, эта кровавая капель вводила в транс почище, чем проповеди расплодившихся в последнее время гуру. Липкие, холодные пальцы страха сжали сердце и разум. Так, я и стол не в силах пошевелить рукой или ногой от страха, а сердце, пропустив десяток ударов, бешено заколотилось в груди, разгоняя кипящую от адреналина кровь по телу. Когда до жуткого старца осталось всего несколько метров, незримые цепи, сковавшие тело, лопнули, оставив после себя лишь звон в ушах, сквозь который не мог прорваться ни один посторонний звук, кроме тех, что порождало мое собственное тело. Окончательно рехнувшееся сердце билось так, будто возомнило себя движком гоночного автомобиля. Ну уж нет, я не хочу умирать. В отличие от казематов епископа я не связан, более того, даже оружие при мне. Эта мысль, словно катализатор, заставила затопившее сознание море ужаса обернуться всепоглощающей яростью. Мир окрасился в красный, а время словно бы умерло, а я, ничего не соображая от гнева, рванулся навстречу ужасному старику. Липкий и вязкий как патока воздух упорно не желал пускать меня дальше, но кипящий в груди гнев не давал мне отступить. Рапира с отвратительным скрежетом покинула ножны, рассекая воздух, словно горячий нож, масло. Сквозь пелену гнева я успел подивиться этому факту, а затем стало не до этого. Секущий удар в шею старикан заблокировал перчаткой, с какой-то непостижимой легкостью. Ответный выпад кукри едва не оставил меня без руки. Изогнутое лезвие полоснуло по рукаву, содрав со стальной пластины кожу. Мучительно, медленно вернув рапиру, я попытался достать врага колющим в шею. Блокировать этот выпад он просто не мог, я двигался слишком быстро. Укол. Тонкое жало рапиры впилось в сухую плоть старика, но вместо того, чтобы пробить горло и расщепить шейные позвонки, оно лишь разрубило кожу, пройдя в паре сантиметров от позвоночника. Он увернулся. Пусть не до конца, но смертельный удар превратился в просто опасную рану. Больше ничего сделать я не успел. Резкая боль обожгла шею, нечто обжигающе холодное проникло в тело, целенаправленно прорубая себе дорогу сквозь мышцы и сухожилия. Ослепительная вспышка боли, когда ледяное нечто столкнулось с позвоночником. Мир вокруг завертелся перед глазами, словно в замедленной съемке пронеслось мое обезглавленное тело. Тонкая пока еще струйка крови неторопливо выползала из перерубленной шеи. Не было больше ни боли, ни ярости, только какое-то запредельное чувство завершенности и неожиданная печаль по глупо потерянной жизни. «Вставай, хватит притворяться», — произнес старик, зажав рану на шее правой рукой. Кровь толчками просачивалась сквозь пальцы, впрочем, длилось это очень недолго. «Мне нужна помощь», — произнес Аврелий, поднимаясь с пола. От жуткой раны на горле не осталось и следа. «Само собой, если уж ты решил меня навестить», — неодобрительно покачал головой старик, причем сделал он это с такой легкостью, будто и не было никакой раны. Впрочем, к этому моменту последние следы ее существования уже впитались в кожу. «Ты ведь обещал не вмешиваться, да и время жатвы еще не пришло, зачем жнец послал тебя?» «Я и не собираюсь, дела непосвященных да и инициатов меня не касаются», — пожал плечами Аврелий, или точнее, та сущность, что управляла его телом словно перчаткой. «И время жатвы действительно еще не пришло, так что я тут по своим делам. Жнец все еще спит, и все же ты здесь, в центре святого города», — произнес старик, подняв с земли голову Дмитрия. «Дело ведь в нем, да? Чем он так тебе интересен? Он даже кровотечение себе без посторонней по помощи остановить не может», — продолжил он, задумчиво глядя на кровоточащий обрубок шеи. Под взглядом старика кровь не просто остановилась, она втянулась обратно, а лежащее неподвижно тело Дмитрия словно магнитом притянулось к шее. Рана стремительно затянулась. «Вижу силы в нем столько, что она стихийно выплескивается», — задумчиво продолжил старик, внимательно разглядывая свою жертву. Все это время он абсолютно без напряжения удерживал его на весу. «Это мое дело, моя сила», — коротко произнесла сущность, завладевшая телом охотника на ведьм, и сказано это было таким тоном, что собеседник предпочел с дальнейшими расспросами не лезть. «Доиграешься ты с идеей разделения», — вздохнул старик. «Ты даже со мной справиться не сумел», — продолжил он, и, столкнувшись со взглядом Аврелия, перевел тему в другое русло. «Что ты сделал с Элиной? Всего лишь вывел ее из игры. Не хочу, чтобы она пару дней мешалась у меня под ногами», — пожал плечами Аврелий. «Лучше скажи, почему ты ее здесь терпишь?» Ее хозяйка задумала нечто крайне интересное. «Я хочу посмотреть на то, что из этого выйдет. Кроме того, ты же знаешь, я не пользуюсь тем, что даровал мне Создатель», — мрачно ответил старик. «Создатель ли?» — ухмыльнулся Аврелий, и, прежде чем старик успел возмутиться, примирительно поднял руки. «Ты еще помнишь, как это делается?» — покачал головой старик. «Не совсем, но он помнит», — поводил рукой в воздухе инквизитор. «Так что знает этот юноша такого, что ты решил вылезти из своей берлоги и бросил поиски способа заставить жнеца спать дольше. Ты будешь первым, с кем я поделюсь новыми знаниями», — ответил собеседник старика и, прежде чем последовал новый вопрос, добавил: «Я тороплюсь, скажи мне, где сейчас находится путь?» «На пересечении Бронной с дубильщиками, точнее не скажу», — вздохнул старик, отпустив тело Дмитрия, что все это время без видимых усилий удерживал на весу. Тело рухнуло на землю, однако голова осталась на месте, а о том, что всего несколько минут назад от тела ее отделяло несколько метров, напоминал лишь узкий розовый шрам, но и он быстро белел. «Спасибо», — буркнул Аврелий. «И еще», — старик вперил в Аврелия немигающий взгляд, глаза его налились багровым, — «отпусти моего ученика, после того как закончишь, Аврелий дорог мне, как эксперимент», — ухмыльнулся его собеседник. «Не твое дело», — отрезал старик, и, дождавшись кивка собеседника, покинул арену. Глава 9. «Очнись, да очнись же, хватит делать вид, что умер, вставай, мы опаздываем». Омерзительный, гадкий, прямо-таки гадский голос просачивался в уши, чего-то там требуя. Неожиданная вспышка боли в голове принесла с собой воспоминания о тренировочном поединке. «Меня убили, снесли голову кукре переросткам. Выходит, я на том свете, а где эти, как их, ангелы, или столб света, или тоннель, где это все?» Как-то не кстати вспомнилось так и несдержанное обещание стать набожным. «Да и грехи мне перед смертью не отпустили, ну разве что посмертно, но что-то я таких традиций не припоминаю. Так, рай отпадает, кто меня туда пустит с таким грузом-то? Остается чистилище и ад, и что-то в ад мне не хочется. Я знаю, в мире полно придурков, мечтающих попасть туда, где погорячее, но жизненный опыт подсказывает, что ничего хорошего их там не ждет. Боже, боже, я не хочу в ад, прости меня грешного, да я лгал, воровал и даже убивал, но ведь все во славу твою». Взвыл я вне себя от запоздалого ужаса. Перспектива провести вечность в мучениях напугает даже закоренелого мазохиста, не то что меня, я вообще боли боюсь. Прости меня, Господи, поверь, я буду хорошим праведником, я даже на арфе играть научусь и кущи райские ломать не стану. Да ладно, кого я обманываю, Господи возьми в рай, хоть подсобным рабочим. Господи, я буду вежлив, добрый, обходителен, я вознесу качество сервиса до небе, до космических высот, твои праведники будут просто счастливы. Да очнись же ты, хватит нести чушь, не унимался омерзительный голос. В этот раз свое нелепое требование он приправил таким количеством ругани, что я невольно отвлекся от благочестивых мыслей. Дмитрий, хватит валять дурака. Мерзкий голос внезапно обрел смутно знакомые интонации. «Оу, демоны, помешать мне хотят. Нет, я вымолю себе местечко поуютней. Господи, помоги рабу своему». Взвыл я не своим голосом, хлесткая пощечина таки заставила меня открыть глаза. «Ну же, очнись», — рявкнул мне в лицо Аврелий. «О, и он здесь. Видимо, не светит инквизитору райские кущи. Или это наваждение дьявольское? Точно, нечистый теперь не только голос подделывает, но и картинку рисует. Не дамся, я в рай хочу, ну в чистилище на самый край, только не в ад, только не в ад», — повторял я как заведенный. «Да хватит уже», — отвесил мне новую оплеуху принявший вид Аврелия демон. «Ты жив, идиот, жив». «Ага, конечно, так я и поверил, с отрубленной головой не живут даже в наше время, а он мне тут лапшу на уши вешает. Я умер, я даже помню те последние доли секунды, когда впервые посмотрел на себя со стороны без помощи зеркала. Мне голову отрубили», — промычал я, чувствуя, как горят щеки. «Странно, разве у души могут гореть щеки и болеть шея? Ну и что, мне горло вырвали, и я все равно жив», — ответил Аврелий, перестав, наконец, хлестать меня по щекам. «Так не бывает», — взвыл я, чувствуя, как шансы вымолить себе прощение стремительно тают, но перспектива остаться в живых нравилась мне куда больше, даже несмотря на свою абсурдность. «С отрубленными головами не живут, ага, а кровь не может разъесть камень, да и ведет себя как жидкость, а не реактивный снаряд», — ехидный внутренний голос, как всегда, сочился иронией и ядом. «Да, с таким внутренним голосом рай мне точно не светит. Вставай», — подал руку инквизитор. Ухватившись за нее, я не без труда поднялся на ноги. Руки тут же рванулись к горлу, но все было в порядке. Шея имела вполне нормальную длину и заканчивалась, как и положено, головой. О том, что мне ее отрубили, напоминала лишь узкая полоска шрама. Шрам. А я понадеялся, что тот кошмарный дед был всего лишь сном. Но тогда, почему я жив, а моя голова, что характерно закреплена, на шее и отнюдь не скобками? Стоило коснуться шрама, как в памяти всплыл кошмарный дед, блеск стали, глухой, почти безболезненный удар и тошнотворный хруст разрубаемых шейных позвонков. От обилия ощущений меня вырвало прямо на сапоги инквизитора. Я ждал чего угодно: удара, ругани, отповеди, но не дождался. «Отлично, пошли, пора попрощаться с наставником», — блеснул фирменной многословностью инквизитор. «Наставник, это ты о ком?» — спросил я, потирая идеально ровный шрам. «С тем, который удостоил тебя поединком», — буркнул Аврелий, открывая дверь небольшой комнатушки. «Может, ты все же пояснишь, что произошло на арене, и почему мы все еще живы?» — спросил я, последовав за инквизитором. «Он не может убить», — пробурчал Аврелий, явно не желая продолжать эту тему, А вот мне напротив стало очень даже интересно. Это, что получается, тот дед не может убить, но я же сам видел, как он орудует своими железяками. Кто он вообще такой? Спросил я, твердо, решив, что докопаюсь до истины. Хотя, чтоб разговорить Аврелия нужен как минимум набор начинающего палача и дыба пошершавей. Человек, прояснил ситуацию Аврелий. Желание растянуть этого гада на дыбе стало нестерпимым и раскаленным прутом его потыкать до обретения полной кондиции. «А поподробней?» – попросил я. «Что тебе еще не ясно?» – вскипел инквизитор. «Ух ты, да он на взводе, хотя и хочет казаться спокойным. Он что, маг?» – поинтересовался я, массируя шрам на шее. «Нет, он проклят, и потому не может никого убить», – ответил инквизитор раздраженно. «Проклят, вот значит как, что ж все несколько проясняется, хотя подробности бы не помешали, но честно говоря, Аврелий явно, чего-то не договаривает, да и история с проклятием шита белыми нитками. Он бессмертен?» – спросил я, припомнив свой предсмертный выпад. «Точно помню, что вскрыл старикану артерию. Нет, но его сложно убить», – возразил инквизитор. «Довольно вопросов, мы пришли», – добавил он, толкнув уже знакомую мне дверь. «Обеденная зала», как и в прошлый раз, пустовало, если не считать того самого старика. Выглядел дед удивительно счастливым. «Поединок был прекрасен», — отвесил легкий поклон инквизитор. «А ты изрядно вырос, мой ученик», — улыбнулся дед. «Надо же, выглядит прямо как типичный дедушка, гордящийся успехами своего несмышленого пока внука. Только вот я помню, как с его жуткой перчатки стекала кровь, даже кусочки кожи, застрявшие на стальных зубьях, помню. И все же я проиграл», — склонил голову инквизитор. «Да, ты, как всегда, становишься безрассуден, когда силы на исходе», — ухмыльнулся старикан. «Интересно, как зовут этого престарелого монстра? А вот ты, мальчик, меня позабавил», — без всякой улыбки сообщил мне старик. Два выцветших карих глаза уставились на меня с интенсивностью лазера. «Странно, но никакой враждебности я не чувствовал, но ощущения от этого взгляда все равно не самые приятные. Омерзительные, надо сказать, впечатления. Шрам на шее опять заныл, а руки мои вцепились в рукоять рапиры. «Рад, что мне это удалось», — ответил я, собрав всю свою учтивость в кулак, хотя собирать, если честно, было практически нечего. «Не думаю, что мне удалось скрыть от этого престарелого кошмара свое настоящее отношение к происходящему. Счастлив был помочь», — добродушно ухмыльнулся дедуган, и Аврелий за руку выдернул меня из обеденной залы. «Ходу», — буркнул инквизитор и, подавая пример, устремился прочь. Через несколько минут я вновь любовался прекрасным собором, стараясь не вспоминать о его изнанке. «Может, все же расскажешь мне, кто этот дед?» — попросил я инквизитора, но Аврелий, как всегда, пропустил мой вопрос мимо ушей. «Мы сегодня отправляемся», — выделив первое слово, сообщил инквизитор, и что-то в его голосе заставило меня поежиться. В ухе немедленно засвербело. «Похоже, мой недавно воскресший организм уже чует грядущие проблемы. Куда и зачем? А вот это самое интересное», — с мерзкой улыбкой произнес Аврелий. «Видишь ли, из прихода в одной из деревень, окружающих делает, поступило донесение. Очень интересное донесение. В нем говорилось о Ультине Эронской», — поведал инквизитор и с любопытством уставился на меня. «Должно быть, названное имя должно было произвести на меня впечатление. Только вот не знаю я, кто такая эта Ультина. Она ведьма», — пальнул я наугад, хотя если подумать, то кем еще может оказаться женщина, которой заинтересовался брат воин ордена, специализирующегося именно на ведьмах. «Ах да, как я мог забыть, ты же память потерял», — потянул инквизитор. «Угу, так я и поверил, что ты забыл. Как всегда, очередная проверка, вдруг я окажусь исчадием ада, засланным в стан праведных воинов, чтобы сеять смуту и разорение. Думаю, не лишним будет добавить, что она печально прославилась помутнением памяти славных мужей Делайда и открытием врат в наваждения бесовские», — явно процитировал выдержку из чего-то там инквизитор. «Да, ему удалось меня заинтересовать. Открытие врат в наваждения бесовские. Это явно не порталы в ад, это что-то другое, очень даже может быть, что в другие миры. Окно в стрип-клуб вполне могло показаться патриархальному обществу наваждением. Господи, неужели это мой шанс? Спасибо тебе, Господи. Век не забуду. Вернусь, свечку поставлю и вообще в монахи забреюсь. Вижу, ты уже готов отправиться в путь по ее следу», — одобрительно произнес Аврелий, неверно расценив мой энтузиазм. «Хоть сейчас, брат!» — воскликнул я с совершенно искренним энтузиазмом в голосе. «Покарать это исчадие бездны — моя святая обязанность!» — добавил я в порыве, и, как оказалось, зря. Аврелий внезапно нахмурился и посмотрел на меня совсем уж недружелюбно. «Неужели этот гад таки понял, чем вызвано мое нетерпение? Так надо держать себя в руках и свести все в шутку. Не покарать, но спасти», — наставительно произнес инквизитор. «Мать моя женщина, у меня чуть челюсть не отвисла. Пусть тело и разум ее пропитались скверной, душу еще можно спасти. Да, да, душа самая ценная, о душе надо думать, о душе», — поддакнул я торопливо. «Мы спасем ее заблудшую во мраке ереси душу», — закончил я свою пламенную тираду. К ее концу взгляд Аврелия из недоверчивого стал просто до жути подозрительным, а меня стало терзать крайне гадское чувство полного провала моего прикрытия. «Хорошо, что ты это понимаешь, Дмитрий», — пробормотал инквизитор с непонятной интонацией, то ли похвалил, то ли наоборот. «А, неважно, главное, на костер не потащил, и на том спасибо. Эта короткая беседа странным образом подняла мне настроение, однако с первого момента, как я воссоединился с инквизитором, меня не покидало ощущение, что это уже не тот человек, с которым я познакомился сразу после перемещения в этот мир. После Алитбурга Аврелий изменился. С другой стороны, а я не изменился? Пойдем, нам нужно получить снаряжение и провизию». Двинулся дальше Аврелий, а я, наконец, смог отвлечься от своих мыслей. Вопреки моим ожиданиям идти пришлось недалеко. Небольшое строение, больше похожее на странную помесь склада с духовной семинарией, приняло нас в свои прохладные недра. Красноватый камень, из которого и сложили это здание строители, выглядел весьма необычно. Что в нем необычного? Ну, хотя бы цвет, есть в нем что-то неестественное, и в то же время это явно не краска. Однажды я видел нечто сходное, но у красного гранита совсем другая текстура. Ну да ладно, геолог из меня еще тот, и тем не менее красный цвет слишком уж насыщенный. Так не бывает. Впрочем, глаза с маниакальным упорством доказывали обратное, и надо сказать, что я потихоньку начинал им верить. Несколько минут ходьбы по жутковатым красным коридорам, особенно надо отметить, что немалую часть зловещей атмосферы создавало полное отсутствие окон и весьма редкие фонари с цветным стеклом. Надо ли говорить, что свет стекла был красным? В общем, крайне подозрительное место, если не сказать больше. Однако Аврелий шел себе как ни в чем не бывало. Толкнув резную дверь красного дерева, он вошел в небольшую комнатушку, единственной примечательностью которой были многочисленные двери. Если быть точным, то примерно штук по пять с каждой стороны, включая ту, что отгораживала ее от коридора. «Что?» — резко обернувшись, я потер глаза. «Пять, но ведь из коридора в эту комнату вела только одна.